Беги, Ромео, живо! Горожане в движении, ты Тибальта заколол. Тебя осудят насмерть за убийство. Что ты стоишь? Немедленно беги! Осмешница судьба! Зачем ты медлишь? Погибель наша! Свято-представление! Убит! Убит, родимая, убит! Убит, болезный, отдал Бог в душу! Ужель так бессердечны небеса? Не небеса! А милый твой Ромео, а я-то дура, кто ж мог ожидать? Зачем ты мучаешь меня, чертовка? От этой пытки взвыли бы в аду, и так Ромео сам собой покончил? Да или нет? Меня такое, да, убьет, вернее, взгляды Василиса. Сама видала рану, вот такая. Здесь на груди, не приведи Господь. А крови сколько, крови, лужа крови. Сам белый-белый, точно полотно, я прямо обмерла, как увидала. Тибальт! Тибальт, сердечный друг Тибальт, какая речь, какое обхождение, зачем тебя должна я пережить? Как этот грех меняет направление? Убит Ромео и Тибальт убит? Лишилась мужа я, лишилась брата. Что ж не трубит архангел и труба? Кто жив еще, когда таких не стало? Убит один Тибальт! Ромео жив! Он заколол Тибальта и в изгнании! Ромео пролил кровь Тибальта? Да! Хоть верь, хоть и не верь! А пролил, пролил! О, куст цветов, стоящийся змеей, дракон в обворожительном обличье, ища диада с ангельским лицом, поддельный голубь, волк в овечьей шкуре, ничтожный. В мужчинах нет ни в ком, ни совести, ни чести. Все притворство, пустое обольщение и обман. Глоток наливки. Ой, эти огорчения. Меня, старуху, скоро разгонят в гроб. Позор Ромео твоему. Опомнись. Ромео для позора не рожден. Позор стыдится лба его коснуться. Фу. На этом незапятнанном лице могла бы честь короноваться. Фу. Низость, что я осмелилась его бронить. А что тебе, хвалить убийцу брата? Супруга ли осуждать мне? Бедный муж, где доброе тебе услышать слово, когда его не скажет ты жена? Тибальт убит, а твой Ромео изгнан. Вот это слово! Изгнан! Этот звук страшнее смерти тысячи Тибальтов! Ромео изгнан! Это глубина отчаяния без края, без дна. Где мой отец? И мать, скажи мне, няня. Рыдают над Тибальтом без кончания. Не хочешь ли ты к ним? Я отведу. Не надо, няня. Пусть поплачут сами. Ой. Ромео, я не ворочу слезами. Ну, так и быть. Я знаю, где Ромео. Утешься, детка. Я его найду. И к вечеру доставлю непременно. Сейчас отправлюсь. Он в монастыре. Надень ему кольцо на безымянный. И пусть придет проститься на заре.